очень нужный разговор. Тряпка этот, Милюков, полнейшая, безнадежная тряпка. Есть полный резон доложить государю, что Министерство доверия выйдет из доверия русских людей через неделю, приведет страну к гражданской войне, прольются реки крови. Срам будет перед западными монархиями. Да и перед паршивой Третьей Республикой тоже. Те своих коммунаров у стенки за милую душу расстреляли, когда те в конец допекли. «Я не могу рисковать спокойствием моего народа», — сказал Николай, выслушав доклад Столыпина. «Разве я позволю отдать моих подданных в руки людей, лишенных хребта? И они получили большинство в Думе. Что за безответственность? Неужели граф Сергей Юльевич не мог проконтролировать выборы? Подумайте, пожалуйста, с кем бы еще следовало встретиться, Петр Аркадьевич? Неужели оскудела земля наша сильными людьми?» В тот же день, поздно вечером, Столыпин позвонил Гучкову. «Александр Иванович, что-то я вас перестал видеть у мистера Чарльза. Нет страшнее перерыва, чем в гимнастике. Немедленно почувствуйте одышку». «А брюхе отчего не говорите?» «Щажу самолюбие. Завтра поборемся, сегодня». Гучков посмотрел на большие английские часы с вестминстерским боем, что стояли за камином, половина одиннадцатого. «Да я в шлафроке уж, Петр Аркадьевич. Ну и прекрасно. Скидывайте его, одевайтесь и давайте-ка встретимся на острове». Ответа ждать не стал, положил трубку. Гучков переоделся, потом рассмеялся, подумав, что мистера Чарльза нет наверняка. Поздно. Вызвал аппарат Столыпина, но секретарь, дежуривший у него на аптекарском, ответил, что его превосходительство только что отправились на занятия гимнастикой. Гучков остановил авто возле зала, который содержал мистер Чарльз, выругался сквозь зубы. Ни одно окно не освещено, пусто, тишь. «Не сердитесь», — донесся из темноты голос Столыпина. «Спасибо, что приехали». Он шагнул на дорогу в свет фар. Тело будто перерезано пополам, лицо мучнисто-белое, только глаза сияют, большие глаза, совсем не щелочки, как все иное время. Обнял Гучкова за талию, до плеч не дотянулся, рассмеялся. «Приучайтесь к конспирации. Чарльз сейчас прибудет, я за ним шофера послал, мой парень за 5 минут обернется». «Какие у вас отношения с Шиповым?» «С Дмитрием Николаевичем прекрасные. Он отошел от кадетов накрепко. Или, возможно, игра? О его к ним возвращении не может быть и речи. Его идея созвать думу, управляемую председателем, которого назначил бы царь, подсоливая его с Милюковым окончательно, раз и навсегда. Его же правым в речи костят. Это не довод. Мало ли кого где костят. Меня вон союз русских людей костит левым еврейским ставленником, скрытым социал-демократом. Так значит, уверенный не вернется к кадюкам? Убежден. Я спрашиваю не зря. Я намерен провести Дмитрия Николаевича новым российским премьером». Гучков будто натолкнулся на невидимую преграду, и не столько потому, что новость была неожиданной. Поразил сам строй фразы. Какая-то особая столыпинская уверенность в собственной силе, сокрытая в ней. «А пройдет?» — спросил, наконец, Гучков. «Попробуем». «Почему именно Шипов?» «А кто еще?» «Называйте человека». «Вы?» «Рано. Надо в Думе обкататься, заявить себя в Думе. Я и в Думу-то не прошел, Петр Аркадьевич. Да и не заявишь себя среди кадетов. Эту Думу я намерен распустить, Александр Иванович». «То есть как?» Гучков снова поразился новой манере Столыпина. Как человек за 3 месяца изменился.